Глава 21. Если вам кажется, что они другие, это нормально. Так оно и есть. Вот вам новый термин – слепота поколений. Мы живем в мире, где люди зачастую предпочитают обходить друг друга стороной, потому что боятся обидеть кого-нибудь неудачно выбранным словом или неуместным поведением. А некоторые, наоборот, идут совершенно противоположным, но столь же непродуктивным путем, говоря или делая все, что им заблагорассудится, намеренно стараясь причинить боль или потому, что по невежеству даже не представляют, кого и как сильно они могут обидеть. Я уж не говорю про откровенный расизм, женоненавистничество и другие проявления дискриминации. Игнорирование таких вещей, как цвет кожи или гендерная идентификация, просто из-за страха или странных представлений о вежливости, также может быть оскорбительным и мешать проявлению человеком важнейших элементов его идентичности. Поколение зумеров отличается от всех нас. Мы гораздо старше. У нас нет возможности пожить их жизнью в данный момент. Мы не видим жизнь такой, какой могли ее видеть они в периоды взросления. Мы бесконечно отличаемся от них, а они от нас. И это совершенно нормально. В какой-то момент я обнаружил, что при всей моей любви к зумерам, кое-что в отношении этого поколения я упорно не замечал. Путешествуя по стране и делясь своим восхищением зумерами с пожилыми людьми, для которых это поколение часто остается одновременно загадкой и ходячим стереотипом, я понял, что нужно быть осторожнее и не возводить зумеров на пьедестал, восторгаясь ими как бесценным музейным экспонатом. Это было бы несправедливо и противоречило бы тому, кто они есть на самом деле. А ведь они обычные люди, несовершенные, как и все остальные, и они сами охотно это признают. Вместо того, чтобы игнорировать различия между поколениями или отрицать их, и таким образом поддаваться слепоте поколений, или, что еще хуже, осуждать зумеров, спросите их о том, что делает их уникальными, как отдельных людей, так и все поколение сразу. Спросите их, почему они размышляют или действуют определенным образом. Спросите, что они думают о национальных и мировых событиях и культуре. Спросите, что означает их татуировка или цвет волос. Спрашивайте еще и еще, и не только спрашивайте, а внимательно слушайте, обсуждайте и находите точки соприкосновения, которые для обеих сторон могут стать настоящим открытием, и при этом не бойтесь выражать несогласие. Вы обнаружите, что представители зумеров — отличные собеседники. А еще будьте готовы поделиться с ними аналогичной информацией относительно себя, рассказать, что отличает вас как личности, как представителя вашего собственного уникального поколения. Если хотите побольше узнать о различиях между поколениями, попробуйте выполнить одно из заданий в разделе «Задания и проекты». Спросите себя, когда в последний раз я задумывался о том, чем я отличаюсь от представителей другого поколения, и обсуждал с ними это? Когда в последний раз я интересовался мнением представителей другого поколения о чем-либо? Спросите зумера, я заметил, что ваше поколение, или лично вы и мое поколение, или я сам, сильно отличаются друг от друга в отношении, как вы думаете, почему?